Глава 7. Стычка. Кира стояла у лестницы второго этажа, где начинался коридор западного крыла, когда к ней на всех парах подлетела Алиса. «Кира!» — выдохнула она. «Игровая! Пропали игрушки!» «Какие еще игрушки?» «Деревянные, развивающие!» Алиса сжала кулаки. «Почти все, что лежали в шкафу на второй полке, просто исчезли!» «А ты что там делала?» «Я урок проводить должна в началке. Хотела взять реквизит, мне игрушки были нужны. А тут такое...» Алиса шмыгнула носом. «Скажи, Корнеев, ладно, я попробую выкрутиться, конечно, но кто их взял? Учителя там панику развели, дети не брали». С этими словами она развернулась и побежала обратно. «Да, обязательно», — крикнула Кира ей вдогонку и сразу же схватилась за телефон. Пальцы застучали по экрану. «Закрытый чат команды X. Кира, исчезли игрушки из игровой. Учителя в панике». «Сашка, похоже на отвлекающий маневр. Кто-то хочет вытащить нас с постов». «Илья, не дергайтесь, держим позицию». Секунду спустя Кира подняла глаза. Дверь, закрывающая вход в западное крыло, скрипнула. Двое рабочих в спецовках выкатили тележку. На ней лежали две большие картонные коробки, обмотанные скотчем. Закрытый чат команды X. «Кира, вышли из западного крыла с коробками, спускаются вниз». «Илья, принято». На первом этаже Илья уже ждал, стоя у лестницы рядом с постом охраны. «Добрый день», — вежливо поздоровался он с рабочими. «Утилизация временно приостановлена. Распоряжение Корнеева. До завтра». Гриша недоверчиво прищурился. «С чего это вдруг? Ты кто такой, чтобы нам указывать?» «Дежурный», — Илья продемонстрировал свой бейдж. «А еще я умею нажимать на тревожную кнопку у охраны. Проверим?» Федя, топтавшийся рядом, хлопнул ладонью по коробке. «Да что ты прицепился? Это просто мусор!» «Мусор? Вон тот!» — Илья показал на ведро у лестницы. «А у вас тут может быть что-то ценное!» «Парень, не нарывайся! Это строительный хлам!» Гриша почувствовал, что закипает. План вынести все до 3 часов разваливался, как карточный домик. «В таком случае пусть хлам подождет. Проверим содержимое!» Илья посмотрел на охранника дядю Витю, который уже не сводил взгляда с собравшейся у его поста компании. И тут в коридор вышли двое. Долгов и Власов из 7А. «Ты чего тут раскомандовался, Абрамов?» — усмехнулся Власов. «Да ты и сам прекрасно знаешь, что в этих коробках», — бросил Илья. «Не лезь!» Власов побледнел. Его рука дернулась к рюкзаку машинально, словно он хотел что-то проверить. «Это ты не лезь!» Прошипел он и со всей силы толкнул Илью. Тот еле устоял на ногах. Рабочие оторопели. «Не трогай его», словно из ниоткуда возникший Самсонов вклинился между Артемом и Ильей. В его голосе звучало твердое намерение во что бы то ни стало защитить друга. Охранник вскочил с места. «Ты что, герой?» Власов резко толкнул Сашку в плечо. В долю секунды все вспыхнуло. Сашка схватил Власова за ворот, тот рванулся в ответ. Илья попытался встать между ними. Долгов вцепился в Илью и повалил его на пол, задев тележку с коробками. Одна из коробок качнулась и упала. Сквозь трещину в картоне блеснуло серебро. «Стоп!» Подскочивший к дерущимся охранник дядя Витя с трудом разнял подростков. «Что тут происходит?» В коридор вбежала Кира. В руках лист бумаги или какой-то документ. Не разобрать. «Корнеев сказал, все выносится только после комиссии завтра. Ни минуты раньше!» — крикнула она. «Вот письменное распоряжение!» Сашка от удивления даже рот открыл. «Молодец, девчонка! И когда только успела добыть бумагу!» Воцарилось молчание. Долгов, Власов и Абрамов, тяжело дыша, смотрели друг на друга из-под лобья, готовые возобновить стычку. Напряжение в воздухе было такое, что даже свет замигал. Из-за угла показался Саныч. Маленький, с лысиной на макушке, лицо мрачнее тучи. Он подошел, скользнул взглядом по коробкам, потом по рабочим, ребятам и охраннику. Убрал мобильник в карман брюк. «Телефон не берет», — посетовал он. «Коробки несите обратно». Он ткнул пальцем в направлении западного крыла, где шел ремонт. «До завтра терпит». «Вот хитрюга», — подумал Илья. Быстро переобулся. Рабочие подчинились. Гриша поправил коробки на тележке, позвал Федю. Они вдвоем, пыхтя и ругаясь, потащили все обратно. Кира с облегчением выдохнула. Она не была уверена, что поддельная бумажка сработает. Однако получилось. Власов с Долговым зло посмотрели на Сашку и Илью, но дальше выяснять отношения не стали. Охранник укоризненно вздохнул. «Илья, ну что ты тут устроил?» Он махнул в сердцах рукой и поспешил на рабочее место.